Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 218. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Евангелие от Матфея, 21 глава, 19 стих. Дерево подверглось изменению. Оно начало немедленно засыхать. Не только листья свисли, подобно флагам в безветрии, не только кора, казалось, потеряла всякую видимость жизни, все дерево засохло. Смоковница, потерявшая все листья, представляет собой жалкую картину. Подобным образом я наблюдал гибель одного неистинного христианина. Этого человека нельзя было сравнить с тем, каким он был когда-то. Его слава, красота, все безнадежно ушло. Здесь не поднимали топора, не зажигали огня. Одно слово, и дерево до корней засохло. Сказав это, я взял на себя большую ответственность, так как публично дал свидетельство, и если милость Божия не во мне, то я засохну до корней, как ужасный пример того, что делает Бог с теми, кто не приносит плода во славу Его. Пусть никто не говорит, что такое обращение с бесплодным деревом было слишком суровым. Братья, разве это сурово – ожидать от нас верности тому, что мы исповедуем? Кроме того, прошу вас не думать, что мой Господь может совершать что-то суровое. Он – олицетворение доброты и нежности. Единственное, что Он когда-либо разрушил, была эта смоковница. Он не губит людей, как это делал Илия, по молитве которого на пророков Вааловых пал огонь с неба, или Елисей, когда из леса вышли медведицы. То было всего лишь бесплодное дерево, которому Он дал засохнуть. Он не хочет дать тебе засохнуть, если ты верен Ему. Самое меньшее, чего Он может ожидать от тебя, это верность тому, что ты исповедуешь. Ты возмущаешься, что Он призывает тебя не лицемерить. Если ты недоволен Его увещеваниями, то ты, кажется, в душе не верен Ему. Вместо этого приди на коленях к Его ногам и скажи: «Господи, если в этой серьезной истине что-то касается меня, то прошу Тебя, пусть это затронет мою совесть».